странное сообщение. Нужно попытаться расспросить Джеффри, хотя для этого мне и придется пересилить себя. Сделаю, пожалуй, вид, будто мне уже что-то известно. Как ты относишься к тому, что Миллинг призвал своих сторонников предпринимать кое-что? Я имею в виду действия, которые вредят людям, — спросил я Джеффри на перемене. «Тебе какое дело?» — прорычал он, враждебно глядя на меня. «Может быть, я все-таки поучаствую?» — соврал я. «Во-первых, я тебе не верю. А во-вторых, это важные спецзадания, которые он ни за что не поручил бы предателю вроде тебя». «Ясно», — сказал я, жалея, что не взял с собой диктофон. Джеффри разболтал то, что я хотел узнать. За этой полосой неудачи в самом деле стоит мой бывший наставник. Я размышлял, не спросить ли Джеффри, кто может быть Арулой, о которой или о котором мы случайно узнали, но потом придержал язык. Во-первых, ему нельзя говорить, что нам вообще известно это имя. А во-вторых, про такие секретные вещи он наверняка ничего не знает. Он был лишь крошечным винтиком в организации Миллинга. Но всем было известно, что Джеффри с волками продолжают поддерживать Эндрю Миллинга, хотя мисс Кристалл запретила нам общаться с моим бывшим наставником. Однако волки и не думали выполнять ее указания. Они действовали тайком и, похоже, нисколько не боялись, что за это их могут выгнать из школы. Мы сразу начали вербовку в члены нашего секретного клуба рейнджеров. Я обращался к кому только мог, начиная с Сумрака и Тени и заканчивая Нимблом и парой оборотней старшеклассников, с которыми был едва знаком. «Наше первое заседание состоится незадолго до заката в библиотеке», — всякий раз сообщал я. Виола сидела перед телевизором и смотрела какую-то викторину. Она была недовольна, что я ей помешал. «Не, это не для меня», — отмахнулась она, когда я рассказал ей о новом клубе, и покосилась мимо меня на экран, где привлекательный ведущий и его ассистентка со светлой львиной гривой и натужной улыбкой как раз объявляли вопрос на 20 тысяч долларов. Я разочарованно прошел наш класс. «А ты придешь, Хуанита?» — спросил я, глядя на потолок, где наша оборотень-паучиха плела паутину в форме сердечек. «Посмотрим», — осторожно ответила она, тяжело вздохнув. «Я так рада, что Игнасио скоро приедет к нам». «Я тоже», — уверил я Хуаниту. Почти все остальные сказали, что подумают. Большинство из них, поразмыслив, наверняка поймут, что мы непременно должны помочь людям. Или им нравится Миллинг и то, что он творит. Я знал, что некоторые, например, Берта и Волки, им восхищаются. А вот насчет других, скажем, Лероя или Нимбла, я не был уверен. Увидев, какая маленькая группа собралась вечером в библиотеке, я был разочарован. Мои друзья, конечно, были здесь, но из тех, с кем я говорил, явились только Сумрак, Тень и Эмбер. «Знаю, что я всего лишь оборотень-муравьиха», — смущенно начала Эмбер. «Но, может, я все-таки смогу хоть чем-то помочь? После всех нападений, организованных сторонниками Миллинга, люди ведь будут рады любой помощи, верно?» «Да, я тоже так считаю», — согласился я, через силу улыбнувшись. От Брэндона не укрылось мое состояние. «У нас все получится. Ведь у нас есть поддержка с воздуха». Сумрак и Тень, мальчик и девочка с тонкими чертами лица и длинными черными волосами, горделиво приосанились. «Само собой», — сказала Тень. «Поразительно смышленые, готовы мы всегда!» Это было новой любимой присказкой воронов. Холли прикрыла рот книжкой, чтобы никто не услышал ее хихиканье. Это не особо помогло, звук был такой, будто она плюется завтраком. «Почему Лу не с нами?» При мысли о ней у меня в горле застрял ком. Тикани еще можно было понять, она не хотела связываться со своей стаей. Но почему не пришла Лу, до меня никак не доходило. Потом, если наберусь смелости, спрошу ее, почему она не хочет участвовать в нашей затее. А Нелл? Ну, у той, по крайней мере, было оправдание. Она сразу сказала, что ей надо готовиться к итоговому экзамену, потому что она непременно хочет его сдать. После этого экзамена в конце первого учебного года мы наконец-то перейдем в следующий класс. «Давайте подумаем, что мы можем сделать», — объявил я. «Хорошо, что у нас за плечами уже несколько экспедиций, и мы можем свободно перемещаться по Джексон-Холл и окрестностям». «Мы могли бы искать вещи, которые люди потеряли», — предложила Холли. «Помнишь, как быстро ты нашел ключи от машины, которые я зашвырнула в лес?» «Да», — кивнул я. «Это было бы мило с нашей стороны, но против нападений Миллинга это не поможет. Надо придумать что-нибудь посерьезнее. «Лучше всего предотвратить эти нападения», — высказался Дориан. «Но для этого нам надо оказаться в нужное время, в нужном месте». «Ясно одно. Мы будем помогать только людям, которые к нам дружелюбны», — воскликнула Холли. Видимо, ключи от машины вызвали у нее дурные воспоминания. Дориан вскинул брови. «Как ты собираешься это определять? Что, каждому кандидату придется сначала пройти тест, насколько он симпатичен?» «Конечно! Мы крикнем ему с воздуха пару испытательных вопросов», — усмехнулась тень. «Причем очень трудных», — весело поддержала ее Эмбер. «Оборотни-хранители не помогают просто так». «Ты, наверное, имела в виду муравьев-хранителей», — поправил ее Брэндон. «По крайней мере, звучит лучше, чем копытная хранитель», — поддела его Холли. «В результате мы договорились патрулировать подвое окрестности и искать возможность кому-нибудь помочь или предотвратить что-нибудь дурное. Я подумал, сколько вреда Миллинг и его враждебно настроенные оборотни могут причинить людям, и меня бросило в дрожь. Если этим будем заниматься только мы, проку будет мало. Чтобы в самом деле помочь людям, нужно создать такие группы по всей стране. Может быть, совет поможет нам в этом? Ведь он хочет, чтобы оборотни были внимательны и предотвращали худшее, пока Миллинг не предстанет перед судом». «И что ты собираешься делать? Попросить мисс Кристалл установить контакт?» Брэндон был впечатлен, да и остальные смотрели на меня, широко раскрыв глаза. Совет был для нас скорее легендой, чем реальностью. Никому из нас не доводилось иметь с ним дело лично. «Вот именно», — подтвердил я и, не теряя времени, направился к директору. Брэндон и Холли последовали за мной. К счастью, мисс Кристалл, которая вела у нас биологию, а у старшеклассников еще и химию, была сейчас не на уроке. Я постучал в дверь ее кабинета, и в ответ тут же раздалось: «Войдите!» Мы втроем вошли в кабинет, и я с порога выпалил, к какому выводу мы пришли и что хотим предпринять. «Неплохая идея», — Лиса Кристалл окинула меня испытующим взглядом. «Передам ее совету. Может, такие клубы уже есть где-нибудь еще? Вы, наверное, не единственные, кто обратил внимание, что в последнее время участились странные происшествия. Не зря совет обратился ко всем оборотням с просьбой по возможности предотвращать нападение на людей». Я опустил голову. Из чего я вдруг решил, что до нашей идеи еще никто не додумался? Ведь мы всего лишь горстка подростков. Даже школу еще не окончили. «В любом случае, спасибо за предложение», — приветливо добавила мисс Кристалл. Мы с Брэндоном и Холли молча кивнули. Когда мы уже собирались уходить, мой взгляд задержался на календаре с изображением нынешних членов совета. Лис, сокол, пчеломатка, дельфин и еще шестеро. 10 действующих членов и 2 претендентов. Большие умницы. Найдут ли они способ защитить людей от Эндрю Миллинга? Отыщут ли доказательства, чтобы своевременно отдать Миллинга под суд до его великого дня возмездия? У меня еще оставалось немного времени до того, как нужно явиться в кабинет Джеймса Бриджера, который собирался дать нам с Джеффри штрафное задание. Я поплелся в комнату отдыха на 2-м этаже, чтобы написать электронное письмо Мелоди. Нас с Релстонами, моей приемной семьей, по-прежнему разделяла невидимая стена, напоминающая мне завесу тумана. Настолько плотную, что сквозь нее не проникали слова. Нам надо как можно скорее объясниться. Но сначала я хотел рассказать своей младшей сводной сестре, что произошло. Однако у меня так и не дошли до этого руки. И я покрылся холодным потом, когда увидел адресованное мне странное письмо. Отправителем была Делаконда Энтерпрайзес. Фирма, которая, как я знал, принадлежала Миллингу. В графе «Тема» было указано лишь «Новое». Очередное предупреждение? Ультиматум? Или мой компьютер заразится каким-нибудь мерзким вирусом, если я открою это письмо? Мы совсем недавно проходили по человековедению, что приборы тоже могут болеть. Я пошел на риск и, открыв письмо, ведь кошки ужасно любопытны, с недоумением уставился на текст на экране. 128-3. 68-7-6. 77-17-7. 8-21-12. 84-26, 5-6-7, 105-4-6-1. Таких писем я еще не получал. Уж не вирус ли это? Я понятия не имел, как выглядят вирусы, и молниеносно нажал печать, пока сообщение, как обычно, не удалилось автоматически. Принтер зажужжал. Надо будет показать это странное письмо мистеру Бриджеру или Саре Кэллоуэй, нашей учительнице человековедения. Распечатав сообщение, я на всякий случай его удалил, чтобы оно никого и ничего не заразило. Все еще выбитый из колеи неожиданным посланием, я отправился в кабинет Джеймса Бриджера. Стены здесь были обклеены картами США и других стран и заставлены стеллажами с книгами. «Ха, вот и первый участник штрафного задания», — приветствовал меня Бриджер. «Садись, Карак». Я как раз собирался рассказать ему о странном письме, как в кабинет не спеша вошел Джеффри. И я закрыл рот. Проклятый волк опоздал, но даже не подумал извиниться. «Ну что?» — спросил он со скучающим видом. «Нам снова придется чистить картошку? Если да, то так и скажите, мы сразу пойдем в кухню, чтобы поскорее отделаться». «На сей раз нет». Бриджер откинулся на спинку стула, сдвинул на затылок черную ковбойскую шляпу и положил ноги на стол. «Надо помочь Тео. Школа Кристал должна прилично выглядеть, когда приедут по обмену ученики из Коста-Рики». «То есть нам придется заняться уборкой?» — предположил я. «А вот ты не угадал. Ваша задача — завтра после обеда вместе покрасить сарай для мусора за школой». «Ой, как интересно!» — скривился я. «Нет, самое интересное начнется потом», — заверил нас мистер Бриджер. «Вам придется следить за тем, чтобы краска высохла без помех. Я знаю, что любимое развлечение школьников — увековечить следы лап в свежей краске. Это не запрещено, но лучше, если на сарае не будет ничьих следов». Я с трудом сдержал стон разочарования. «Опять нам с Джеффри предстоит возиться с краской. Я еще не скоро забуду, как из-за волков директор школы сеньор Картанте несколько дней ходил с желтым панцирем. Вместе с Джеффри наблюдать, как сохнет краска? Вот спасибо. Это значительно скрасит мой день».